очень хороший подход. Второй раз мне пришлось делать посмертную уборку, когда умерла моя свекровь. К тому моменту она уже переехала в квартиру поменьше и избавилась от большинства лишних вещей. Ее маленькая квартирка всегда выглядела красиво, мило и уютно. Моя свекровь была знакома с одной женщиной, которая пришла помочь справиться с уборкой. Она называла ее Белоснежкой. Мы ни разу не заметили ни одного гнома, но зато сама Белоснежка имела много их трудолюбивых качеств. Мои дети, ее внуки, полюбили гостить в ее маленькой квартирке. Она готовила им обеды и рассказывала о том, как они с дедушкой жили в Японии много лет назад, когда он работал в одной шведской компании. В разгар депрессии мои свекры и их сын, мой муж, родившийся в 1932 году, вернулись домой, в Швецию. Моя свекровь была очень способной и предприимчивой женщиной. Вернувшись из Японии в Швецию в 1930-х годах, она открыла небольшой магазин в городе на главной улице. Там она продавала шелк, китайский фарфор, красивые лакированные изделия, корзинки и другие предметы, привозимые из Японии. Я уверена, что она была первой шведкой, использовавшей корзинки не только для белья или грибов. Она также могла использовать их для красивых букетов, например. Теперь это очень модно и часто применяется. Вы ставите вазу или подходящую емкость в корзину, и таким образом цветы находятся в воде. Очень скоро респектабельные дамы заметили ее магазин и назвали ее «Миссис Фудзи». Моя свекровь помнила много историй, веселых и не очень, о том, как она обращалась с высокородными дамами, когда обслуживала их за прилавком. В последний год своей жизни всякий раз, когда мы приходили к ней в гости или когда она приходила к нам, она дарила красивые тарелочки из китайского фарфора, симпатичные скатерти или милые пестрые салфетки. Это началось задолго до ее последнего переезда в маленькую квартиру. Таким был ее способ предсмертной уборки. Постепенно она ненавязчиво все раздала. И в то же время дома ее близких и родных пополнились красивыми и полезными вещами. В то время я не оценила ее предусмотрительность. Разумеется, у нее еще оставались вещи, о которых нужно было позаботиться, даже несмотря на ее мудрость, но их оказалось намного меньше, чем могло бы быть. Даже сегодня я испытываю благодарность за то, что она так облегчила посмертную уборку.